Глава 16. Причем здесь Сингапур? Зачем они закрывают здесь невиновных людей, я уже понял. Кто-то должен поддерживать этот сарай изнутри. А то рухнет основа эквадорской полиции и, не дай бог, государственности. Одна из досок отошла, и в образовавшуюся дыру свободно могла бы проползти змея или еще какая небольшая тропическая тварь, все многообразие которых даже вспоминать не хотелось. Убедившись, что толстый мужик не обращает на меня внимания, я поставил табурет у самой решетки и сел лицом к этой дыре, которая, по всей видимости, и являлась надмирной данностью этого места, его сутью и сущностью. Все остальное — сарай, заправка, деревня, банановая плантация, сами полицейские — наросли уже впоследствии и являлись вторичными элементами. «Скоро я забуду это место, как страшный сон», — мысленно уверял я себя. Я открыл Вики-ноутбук, и первое, что мне попалось на глаза, — папка под названием «Паша» в самом центре рабочего стола. Однако, открыв папку, я был озадачен. Пожалуй, Вика относится к тому типу людей, которым нечего особо бояться за свои персональные данные. Она настолько ленива, что даже записи по особо важным делам ведет ужасно. Так, например, в день, когда Павел Кнопкин прилетел к нам из Торонто, Вика написала следующее. 25.10.2017. Зачем прилетел? Скован или нелеп? Интроверт? Или нервничает? Тяжесть? Спугнуть? Бобруйск. На следующий день записей было побольше, но смысл их был все так же неясен. 26.10. Митинг, шоумен. Интроверт. Речь Паши, паттерны и коды. Стремление к успеху. Слова семантических групп. Работа, деньги, качество, известность, доход, свобода, будущее, время. Соревнование, быть первым, супергерой. Доминирование. Местоимение «я», преобладание активных конструкций над пассивными, глаголы «контролировать», «торговаться», «регулировать», «объяснять» и другие. Состояние беспокойства выражено словами «пубертатная травма», «рутина», «груз», «мама», «бобруйск». Сближение. Котятки, молочко. Некатегоричный отказ в поездке на океан. 27.10.2017. Паша не рос в Белоруссии. И да, Сашка прав, он гэкает. 28.10. Я ошиблась. Паттерны беспокойства у Паши занимают первое место. Доминирование второе. Семантическое поле слова «предательство» третье. Повышение в речи кодов на сближение. На сей раз не с командой, со мной. Перешли на «ты». Дальше шел диалог из чата. 17.09.2017. Анна. Ребята, Атас. Печинча начала курить. Рустем. Что? Камилла. Как? Анна. Идите сами посмотрите. Камилла. Анатоль говорил, если печинча рванет, то это все, города нет. Искандер. Да, но печинча спит уже 600 лет. Михаил. Ужас. Лилия. Я была в переговорке. Евгений. Я тоже был там полчаса назад, но ничего не видел. Искандер. Потому что это был не дым, а облако. Петр. Народ. Сеньор Варгас ждет нас всех в переговорной. Анна. Мы уже выдаемся? Петр. Сегодня должны успеть. Анатоль. Народ, не переживайте про печинчу. Перед извержениями она пускает желтый дым, поэтому вулкан называют еще лисьим хвостом. Анна. А ты, как всегда, в курсе. Анатоль. Я не вулканолог, но Википедии нет оснований не доверять. Евгений. Бывает, показалось человеку. Камилла. Ух, я напугалась. И вновь записи Вики. Паша подтвердил, что в этот день был слив. Сашка совсем сошел с ума от переизбытка гормонов. Придется его женить, что ли? Как быть? Вокруг одни дуры. 29.10. Анну убили. Итак, судя по всему, версия по крысе у Виктории была готова давно. Почему же она тогда махнула на океан? Вика из тех людей, которые никуда не едут, если никуда не едет диван, на котором расположилась их пятая точка. И тут вдруг такие гонки по джунглям. Впрочем, я уже говорил, что в последнее время по части передвижений моя тетка противоречит сама себе. На этом записи о Паше не заканчивались. Заключение о моем сумасшествии она, как видно, сделала не только на основании прогулки на шайтан-автобусе в качестве экспоната для спектакля на Хэллоуин, но еще и потому, что в этот раз я и вправду оказался абсолютно бесполезным в расследовании. Следует признать, заказчик потратил свои деньги зря, а Виктория явно прогадала, взяв меня с собой. Одна она точно летела бы бизнес-классом. Накрыла очередная волна стыда. Но уже не с головой и уже не ледяная, как в первый раз, а такая прохладненькая, можно даже сказать, бодрящая. Как видно, человек быстро адаптируется к крайним проявлениям грамматики чувств. В общем, поскольку я не выполнил ее поручение по сбору информации о Паше в прессе, Виктория сделала это сама. И это была бомба. «Внезапное закрытие успешной компании», гласила статья с сайта The Business Week, государство Сингапур, за 2012 год. Власти Сингапура открыли уголовное дело на белорусского бизнесмена Павла Кнопкина по обвинению в преднамеренном банкротстве. Статья из деловой газеты азиатского региона. IT-компания выплачивает небывалые компенсации за увольнение сотрудников. Новостной сайт делегации Канадской деловой ассоциации. От каких обязательств убегает из Сингапура белорусский бизнесмен? Московская бизнес-газета. Бизнес-классом к разбитому корыту. Павел Кнопкин лишил работы 300 высококвалифицированных IT-инженеров. Новостной бизнес-портал Минска. Наличность кубометрами. Павел Кнопкин тайно вывез из Сингапура 5 морских контейнеров. Кому выгодно такое банкротство? Вечерний Минск. Кому война, кому мать родна. Как Павел Кнопкин наживает богатство на банкротстве и горе простых людей. Бобруйск онлайн. Бухгалтер сингапурского филиала фирмы Павла Кнопкина рассказал о недоплатах в компании и огромных долгах перед сотрудниками. МК в Белоруссии. Максим Кнопкин. Брат обвинил меня в шпионаже в пользу Китая. Бобруйск онлайн. Я захлопнул компьютер. Мысли путались, но это уже не были последствия похмелья. Последняя статья содержала интервью родного брата Павла Кнопкина. И то, что рассказал Максим Кнопкин, нисколько не противоречило тому, что я сам уже давно начал подозревать в этой акуле бизнеса с обманчиво грустными глазами французского мима. Павел, конечно, как мог, почистил информацию о себе тогда, в 2012 году. Не исключено, что статьи про гейские свадьбы и саудовских принцесс, которые выскакивали в поисковике на его имя первыми, заказал сам же Кнопкин. Скандал и хайп всегда привлекают больше внимания, а именно это ему и было нужно – отвлечь внимание от некрасивой сингапурской истории. Но Виктория все-таки отыскала немало. Оказывается, Павел уже проворачивал похожий фокус. Объявить о банкротстве якобы из-за промышленного шпионажа, найти и обвинить крысу, уволить руководителя филиала, заморозить счета собственной компании, по судам и на этом основании иметь законное право задержать сотрудникам выплаты. Соответственно, Клиент не получает работу, за которую уже выплачен аванс. А это миллионы долларов в таких случаях. Потом несчастный Паша сам себя выставляет жертвой, получает все возможные страховки и компенсации и просто сливает офис. Я закрыл глаза. Если Павел Кнопкин не пожалел родного брата, то что ждет всех остальных? Вика, конечно, все поняла. Это было слишком очевидно. Никакой крысы не существует и в помине. Именно поэтому Паша лично приехал к нам в Кито. Установить контакт, уверить в своей открытости и вручить переписку, которая прямо указывала на девушку Анну, якобы причастную к сливам. Я вспомнил их с Викой разговор по скайпу, в котором он использовал все эти НЛП-якоря и наживки, чтобы понравиться, войти в доверие. Переход на «ты», все эти прямые обращения к собеседнику, как бы невзначай «знаешь», «слышишь», «ты же понимаешь». Разговор о лингвистике и даже прямой незамаскированный флирт. Умелый манипулятор входил в доверие. Цена вопроса по сравнению с сингапурской историей возросла, ужесточились и Пашины методы. Теперь он готов не только обвинять в шпионаже, но и убивать. Только какую роль в этой истории собиралась сыграть Вика? Зачем поехала на океан? Виктория Берсеньева против канадского миллионера и его самолета с адвокатами. Лингвистика против убийцы? В такое невозможно было поверить, потому что это прямой путь в заложники и заведомо проигранные торги, а Виктория не идиотка. Еще вчера она высказала очень мудрую мысль о том, что фирма Пашина, и пусть он в ней делает, что хочет, а мы вместо океана должны были ехать в аэропорт. Послышалась какая-то возня, как будто кто-то скребся по дереву. К счастью, в надмирной дыре все было тихо, но оглянувшись, я заметил какое-то движение возле стойки, за которой сидел толстяк-охранник. В тусклом свете единственной лампочки я разглядел ту самую пегую псину, которая лаяла на меня словно целая сфора во время задержания. Она пробралась к стойке и разлеглась, вздыхая совершенно по-человечески. Мой надзиратель дремал. Двое других полицейских сидели снаружи, курили какую-то вонючую траву. Тоже мне, поборники трезвости. И играли в карты. Я снова открыл компьютер. Следующий документ в папке Паша назывался Нина Скороходова. Это была фотография какой-то юной девушки, некрасивой, а скорее хорошенькой, с необыкновенно пухлым для такого маленького личика красным ртом, как будто она только что наелась ягод или ее лихорадило. У Нины Скороходовой были яркие глазки, волосы она зачесывала за уши. Из школьной блузки торчала тонкая шея. Синяя юбка обхватывала плотные, уже хорошо сформированные бедра. Фотография была старая, сделанная еще на пленочный фотоаппарат, а потом перефотографированная на цифру, видимо, для соцсетей. Еще один файл хранил скрины переписки Виктории с некой Ниной Иванцевой. Судя по аватарке, Нина Скороходова и Нина Иванцева — это одно лицо. Девушка была одноклассницей Павла в Бобруйской средней школе. «Он учился с нами только два последних класса», — сообщала девушка. Откуда приехал, не говорил. Больше она почти ничего не могла рассказать про Павла. Учился плохо, в школе почти не появлялся, девочкам не нравился. В этом месте стояла куча смайликов. Оказывается, когда-то Павел ухаживал за Ниной, но она его послала. Рыдающие смайлики. Потом смеющиеся до слез. Нина уже давно замужем, у нее трое детей и все от мужа. Мы никогда больше и не виделись. Я дала одно интервью местной газете. Просили рассказать про школьные годы, а потом пошло-поехало. Тайный ребенок, тайные встречи. Муж меня чуть не прибил. Едва не развелись. Вот и вся моя маржа с этого знакомства. А на встречи выпускников, как вы понимаете, Паша не приходит. Еще одна тайна Павла Кнопкина. Кто он на самом деле? Откуда его семья приехала в провинциальный белорусский город? Зачем? Иногда в жизни возникает ощущение, что кто-то большой, далекий, но почему-то неравнодушный специально устраивает так, чтобы все уладилось само собой. Но ты-то тоже был там, сидел по уши в той самой ситуации и точно знаешь, что так, как она вдруг уладилась, само собой сложиться не может. В античной трагедии это изображалось как явление бога из машины. Современные авторы достигли большого мастерства в описании неожиданных спасительных событий. Магическое «вдруг», фрейдистское «во всем виноват пенис», романтическое «так устроила любовь» и многое-многое другое. Это мастерство, впрочем, не имеет никакого отношения к пониманию того, какие на самом деле силы и причины крутят ручку этого странного поворотного круга, когда неизбежное крушение вдруг оборачивается благоприятным исходом. Мои нерадостные мысли прервал тонкий скулёж. Сука привалилась к стойке и подвывала. Мой надзиратель что-то пробормотал. Выплыл из своего укрытия и, склонившись над собакой, говорил ей, судя по интонации, что-то жалостливое и утешительное. Только сейчас я заметил, что одна из молочных желез животного распухла, посинела и, несомненно, доставляла суке мучения. Видимо, собака уже давно страдала от раковой опухоли. Игроки в карты оторвались от своего занятия и тоже встали над бедолагой. Они цокали языками и что-то говорили друг другу. Судя по тому, что один из них постоянно поглаживал свою кобуру, обсуждали, не пристрелить ли несчастную собаку. Толстяк налил собаке воды, но она не стала пить. От моей единственной в жизни ветеринарной практики в деревне меня отделял уже целый год, но все-таки я подумал, что вряд ли онкобольной в такой стадии смог бы кидаться на предполагаемого наркопреступника, даже если от его поимки зависело бы благополучие всей деревни на несколько лет вперед. Толстый полицейский вздохнул и снова отправился за стойку. Картежники заняли свои места на улице перед сараем. Я присмотрелся и, когда собака слегка повернулась, выставив на обозрение живот, просто ахнул. Два ее нижних соска были сплошь усеяны фурункулами и язвами и напоминали не собачью плоть, а грозди мелкого винограда. Заметив, что я смотрю, собака подняла голову, показала зубы, но в этот раз вышла не грозно, а скорее жалобно. «Иди сюда». Попросил я ее по-русски, и животное подняло уши, впервые услышав такое странное к себе обращение. «Иди, иди». Я сложил пальцы, как будто собираюсь дать ей еды. Полицейский посмотрел на меня вопросительно, но промолчал. Глаза животного были полны напряженного внимания и тоски, как у студента на последней в семестре лекции, когда он прогулял все остальные и вдруг осознал, что профессор говорит красиво, но непонятно, а экзамен послезавтра. В конце концов, видимо, решив, что она, как и тот студент, все равно ничего не теряет, собака тяжело поднялась и медленно направилась в мою сторону. Правы философы во главе с Шопенгауэром. Люди — проклятие этого мира. А животные — истинные его хозяева и проверка для каждого из нас на человечность. Лично мне эти проверки сваливаются на голову откуда ни возьмись. Например, в Москве моего возвращения из командировки ожидает один представитель животного мира — тезка Апостола, в честь которого собирался назваться несостоявшийся падре Михаил. Филипп. Не знаю, как кому, а мне это имя точно доставляло одни неприятности. Филиппом зовут моего кота. Точнее, кот не мой, а хозяйки квартиры, которую я снимаю. Год назад я получил это недоразумение природы вместе с доставшейся задешево квартирой. И с этого начались мои мучения. Черный, гладкошерстный котяра обожал свою настоящую хозяйку и терпеть не мог меня, своего, как он полагал, домомучителя и коварного разлучника. Назначив меня главным драконом всех его бед, хотя на самом деле соперничал он с внуком моей квартирной хозяйки, родившимся в Италии, котик Фили уже больше года вел непримиримую борьбу за свободу кошек ссать хозяевам в тапки, таскать мясо из кастрюли и умирать в самые неподходящие моменты истории. Нам с Викой пришлось везти его на поезде в Москву, чтобы сдать там в гостиницу для животных. И те последние отчеты, которые приходили мне по имейлу от владелицы гостиницы, не предвещали нам с котом радостной встречи. Кот и в гостинице продолжал вести политическую борьбу. Протестовал, устраивал забастовки и пикеты против человеческого правительства, дрался, и его даже пришлось перевести в отдельную клетку, что в 3 раза повысило стоимость содержания этого черного оппозиционера. Можно было только предполагать масштабы операции «Реванш», которые он вынашивал сейчас в своем VIP-заточении. В общем, до появления в моей жизни котика Фили я думал, что люблю животных. Теперь я в этом не уверен. Но собаку, тем не менее, было жаль. К тому же очень хотелось посмотреть, что же такое поселилось на несчастной псине, так немилосердно ее раздувшее. «Давай, давай, бедолага». Подбадривал я ее, а мой надсмотрщик с интересом наблюдал за тем, как их шерстяной сотрудник, ибо не было сомнений, что сука несла в этом сарае исправную службу, и явно гораздо честнее представляла законы Эквадора, чем эти прохиндеи в форме, вступает в какие-то сомнительные отношения с задержанным. Когда собака наконец подползла, выяснилось, что с ней приключилась беда, имя которой без помощи интернета мог бы назвать только какой-нибудь крупный специалист по паразитологии. Под кожей животного отчетливо просматривались многочисленные жирные, сантиметра по 1,5, а то и 2 черви, которые медленно пошевеливались в своих отверстиях, прикрытых корками засохшего инфильтрата. К горлу подступила тошнота. Кожа собаки в местах поражения была похожа на надутый малиновый презерватив. Полицейский вышел из-за стойки. «Нет доктора», — сказал он по-испански, показав на собаку пальцем. Сам факт того, что, несмотря на такой отталкивающий вид, животные не усыпили и относились даже с сочувствием, говорил о том, что собаку эту любят и не хотят принимать скоропалительных решений. «Это насекомое», — ответил я по-английски, и мой визави то ли действительно понял, то ли кивнул просто так. Вообще-то корень «инсект» путешествовал по языкам романо-германской группы еще со времен Древнего Рима, но до языков кечуа, конечно, добрался вряд ли. Так что мужик, скорее всего, просто принял понимающий и важный вид. Строго говоря, это было не само насекомое, а только его лярва — личинка, которая попала в тело бедной собаки через укус. Рану от укуса я тоже обнаружил. Она была почти у самого соска и нарывала. Я заметил, что картежники давно собрались у входа и рассматривали наш нехитрый консилиум с нескрываемым интересом. «Элла», — сказал один из задержавших меня полицейских, у которого лицо напоминало блин с птичьим клювом посередине. «Это Элла?» Я показал пальцем на собаку, и птичий клюв согласно клюнул. Не знаю, что нашло на меня в этот момент, на что я надеялся, но это сказалось как-то само собой. «Я доктор. У вас есть аптечка?» «Фармасия. Медикаменту». Перебирал я варианты в надежде, что они догадаются. «Доктору?» Тыкали они в меня пальцами, желая выяснить наверняка, и в конце концов поверили. К счастью, аптечка в этом забытом богом месте имелась. Наверное, прилагалась к американским наркотестерам. Все засуетились. Меня выпустили из клетки. Я заметил, что пока несли аптечку, в сарае появилась та самая женщина с грудями-огурцами и девчонка, тверковавшая на заправке. Мальчишку уже куда-то сбагрили. Обе дамы остановились у входа и напряженно наблюдали за манипуляциями. В аптечке нашелся шприц на 20 кубов и новокаин. Скальпелем послужил обыкновенный нож, который правоохранители обработали какой-то мутной жидкостью, судя по запаху, самогонкой. «Элла!» Вдруг звонко вскрикнула девочка, когда собака уже заметно прибалдела от дозы обезболивающего. Девочку вывели. Срезав торец шприца, я вставил его в одно из отверстий, и с первой же попытки в шприц затянулись сразу 3 белые продолговатые лярвы с небольшой серой полоской на боку. Полость шприца быстро наполнилась черной собачьей кровью. Я делал надрезы и подсасывал моим обрубком шприца. Уже на третьем надрезе я понял, что если немного поддеть пробку инфильтрата и надавить, то личинки вылезают сами, оставляя после себя сочащиеся кровью дыры по полсантиметра в диаметре. В такое трудно поверить, если не видел собственными глазами. Гниющая, лишенная возможности вылизывать себя сука воняла, словно смертный грех. Кажется, личинки тоже издавали зловоние, но в общем букете я уже слабо различал каждый отдельный аромат. Пару раз меня чуть не вывернуло, и в этот момент я благодарил судьбу или кого-то того далекого, но неравнодушного за то, что мне не удалось пообедать. Минут через пять медицинские перчатки были все в крови. Алюминиевая суповая тарелка, из которой устроили импровизированное медицинское судно, доверху заполнилась белыми тугими червями, которые опасливо пошевеливались, лишенные привычной среды обитания, и были похожи на анальные свечи от запора. В стадии личинок паразиты обычно не опасны, поэтому, несмотря на отвратительное зрелище и жуткое зловоние, я не сильно рисковал. Полицейские тихо перешептывались. Я снял перчатки. «Доктор, доктор!» Я различал уважительные нотки в речи моих мучителей, перед которыми явно встала какая-то моральная дилемма. Один из полицейских любезно протянул мне свой телефон, предлагая сделать звонок. Виктория не отвечала. Я развел руками и приготовился вернуться в свое заточение. Но вместо этого мне вдруг предложили стул. А потом вывели помыть руки к железному умывальнику на стене сарая. Женщина с грудями-огурцами уже несла кокосовое молоко и... Черт, да это был куй на палочке. Поборов очередной приступ тошноты, я уже мысленно настраивал себя взять шампур. Было явно не до жиру. Но, считав мое выражение лица, означавшее на всех языках мира одно и то же, женщина забрала свой своеобразный шашлычок. Но она скрылась в кустах вместе со своим угощением, но только для того, чтобы через несколько минут вернуться и поставить на стол тарелку желтого супа, в котором плавали картошка, кусочки чего-то белого и половина авокадо. «Локро дель папас», — торжественно объявила гологрудая хозяйка по-испански. «Локро дель папас супа», повторила она и улыбнулась крайне церемонно, мол, кушайте, для вас только вегетарианское. Блюдо жареной картошки оказалось жареными бананами, нарезанными кубиками, как мы режем клубни. Суп же показался мне не просто вкусным, а божественным, сравнимым разве что с маминым борщом. Желтизну придавала кукурузная мука, а белыми островками плавал кисловатый, но очень приятный на вкус сыр. Я уже видел этот желтый суп в кафетериях Кита, однако и представить не мог, в сколь экзотических условиях мне доведется отведать это популярное блюдо местной кухни.